Царь-пушка и царь-колокол. Царь-пушка и другие старые пушки в Московском Кремле. Обратимся теперь к знаменитой царь-пушке, стоящей в Московском Кремле. Рисунки 7.1-7.3. 40-тонная пушка была изготовлена русским мастером Андреем Чоховым в правлении царя Федора Иоанновича. Об этом говорит надпись наверху ее жерла. Калибр царь-пушки 890. Гордеев, автор интересной книги «Царь-пушка», сообщает. В России первые орудия появились в XIV веке. Конец цитаты. Составитель и автор книги «Московский Кремль в старину и теперь» Бартенев писал. Стены и стрельницы Кремля в XVI веке обставились крепостной артиллерией самого разнообразного состава, среди которых находились чугунные, железные и медные орудия, начиная от самых малых, стрелявших небольшими пулями, и кончая орудиями 6-8-фунтового калибра 2400 грамм и 3200 грамм. Помещавшимися по одному в каждом этаже башни. Кроме того, внизу на земле лежали громадные чудовища, гигантские бомбарды. Конец цитаты. Некоторые сохранившиеся старинные русские пушки XVI-XVIII веков можно сегодня увидеть около здания Кремлевского арсенала. Оказывается, на вооружении русской армии XVI-XVII веков были большие троянские пушки, то есть пушки, на которых были изображены цари античной Трои. Очень интересна одна из таких больших пушек, изготовленная известным мастером XVI века Андреем Чоховым. Гордеев сообщает. В 1590 году была изготовлена пушка под названием Троил, то есть Троянский царь. Ствол пушки отлит из бронзы. На казенной части ствола имеется надпись «Божьею милостью, повелением государя-царя и великого князя Федора Ивановича всея Руси сделана сия пещаль Троил, лето 7098-1059 году. Делал Андрей Чохов. В центре Торели фигура троянского царя со знаменем в левой руке и с мечом в правой. Калибр ствола 195 мм. Вес орудия 7000 кг. Общая длина ствола 4350 миллиметров. Конец цитаты. Напомним, что Троил – это имя одного из самых известных троянских царей. Он был сыном не менее известного троянского царя Приама, правившего древнейшей Троей в эпоху Троянской войны. Таких троянских пушек в Москве сохранилось несколько. Вот другая подобная большая пушка XVII века, также называвшаяся Троил. Гордеев пишет. Пушка Троил отлита из меди в 1685 году. Канал ствола гладкий. На казенной части ствола литая надпись «Божьею милостью, повелением великих государей-царей и великих князей Ивана Алексеевича, Петра Алексеевича, всея великие и малые и белые России самодержцев, вылита сия пещаль, названа Троил, на которой пещали на казне царь Троянский изображен. Турель плоская, с литым рельефным изображением фигуры, сидящей на троне. По бокам фигуры надпись «Пещаль Троил». Калибр 187 мм, вес 6438 килограмм. Общая длина 3500 миллиметров. Пушка стоит на декоративном чугунном лафете у южного фасада арсенала, с левой стороны от входной арки. Конец цитаты. Деталь этой большой пушки Троил, отлитой мастером Якобом Дубиной, показана на рисунке 7.8. В рамках Скаллигеровско-романовской истории все это выглядит чрезвычайно странно. С одной стороны, русские мастера литейного дела XVI-XVII веков, отливающие большие русские пушки, естественным образом изображают на пушках московских великих царей. Например, на знаменитой царь-пушке, отлитой Андреем Чоховым в 1586 году, на правой стороне ствола имеется литое изображение скачущего всадника. Это портрет царя Федора Ивановича, при котором отливалась пушка. Над изображением надпись «Божьею милостью царь и великий князь Федор Иванович, государь и самодержец, всея великие Россия». С другой стороны, на других больших русских пушках изображены и прямым текстом названы якобы древнейшие троянские цари, правившие в далекой Трое якобы около 3000 лет тому назад, как в том нас уверяют сегодня историки. В XVI веке была отлита на Руси и большая пушка под названием Ахиллес. Сегодня она находится в Петербурге. Вновь мы видим русскую пушку с античным именем. Отметим, что согласно нашим исследованиям, присутствие на старых русских пушках имени Ахиллес является вполне понятным и естественным. Мы привели лишь три примера русско-античных пушек, взятых нами из совсем небольшой книги. Сколь много подобных пушек было отлито и какой процент из них сохранился, нам неизвестно. Наша реконструкция хорошо объясняет эту картину. Скорее всего, русские пушечные мастера даже еще и в XVII веке, не говоря уже о XVI веке, хорошо знали или помнили, что античная Троя – это Царьград, равный Иерусалим, равный Стамбул. Смотрите нашу книгу «Стамбул в свете новой хронологии», в котором правит османский атаманский султан, союзник Руси-Орды. Поэтому на огромных русско-ордынских орудиях мы видим изображение русских ордынских царей-ханов XVI века, а на других – их союзников, османских атаманских султанов. Как мы показали в книге «Империя», русско-ордынские и османские атаманские войска воевали в ту эпоху вместе, бок о бок, будучи войсками двух составных частей единой Великой Монгольской империи. Хотя в XVII веке после распада империи Русь-Орда и Османия-Атамания уже не были столь тесно связаны, как раньше, но память о недавнем единстве была, как видим, достаточно крепка. В XVII веке, уже при первых Романовых, на Руси все еще продолжали отливать троянские пушки. Приведем еще один пример. На рисунке 7.9 и рисунке 7.10 показана большая русская пушка под названием «Новый Перс». Изображен перс в челме. На гладкой казенной части пушки отлита надпись «Соизволением Божией милостью великих государей и царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, сия пещаль названа Нови Перс, вылита в царствующем граде Москве лето 7194-го, 1686-й. Калибр орудия 180 мм, вес 5800 кг. Общая длина 4 метра 90 сантиметров. По краю турели имеет надпись пищаль, названная Перс, лита лето 7194-го. В 1969 году пушка Перс стояла у южного фасада арсенала слева от входной арки. Как мы уже неоднократно писали в наших книгах по хронологии, в старых летописях Персией, П-Русией, по-видимому, часто называли Белую Русь. Известно, что русские казаки раньше носили челму, поэтому перс в челме в ту эпоху могло означать «белорусский казак в челме», изображение которого на русской пушке более чем естественно. Отметим, что раньше Белой Русью называли не только Белоруссию в современном смысле, а гораздо более обширные пространства России. В частности, город Москва находился на землях старой Белой Руси. Кстати, не исключено, что до нового перса существовала другая пушка под названием просто «Перс». Пушку «Новый Перс» могли назвать в честь знаменитой старой пушки с таким же именем, добавив слово «Новый». Специалисты по истории пушечного дела отмечают, что гигантские русские пушки эпохи XVI века ясно показывают ведущую роль русской армии в то время. Сохранившаяся до наших дней «Царь-пушка» XVI век, калибр 890, была, возможно, одной из самых больших в свое время, но, оказывается, были и другие огромные русские пушки, вполне сравнимые с ней по размеру. Причем их было много. Профессор Фальковский в своей книге «Москва и история техники» пишет, что по своему типу царь-пушка является мортирой. В XVI веке ни в одной стране калибров 890, конечно, не было. Но относительные размеры царь-пушки не отличаются существенно от других мортир даже 17-18 веков. Конец цитаты. Цитата. Очень много больших пушек было сделано и другими мастерами пушечного литья. До Чоховской царь-пушки в Москве были известны огромные пушки, которые также носили это название. Так, в 1488 году мастер Павел де Басис отлил орудие, которое называлось «Царь-пушкой». В 1554 году в Москве была вылита чугунная пушка калибром 650 мм. Напомним, что калибр «Царь-пушки» 890 мм, автор, и весом 1200 пудов. А в 1555 году пушка из чугуна калибром 600 мм, весом 1020 пудов. О том, что в Москве существовали и другие огромные орудия, свидетельствуют не только письменные источники, но и планы и чертежи Москвы и Московского Кремля, составленные в XVI-XVII веках, зарисовки путешественников и участников иностранных посольств. На планах Московского Кремля XVI века видно, что пушки располагались у главных проездных ворот Кремля – Спасских и Никольских, а также на Красной площади. Орудия эти не сохранились. Конец цитаты. Так что пушек или мортир, сравнимых по калибру с царь-пушкой, в русской армии той эпохи было, оказывается, достаточно. Между прочим, царь-пушка была предназначена для стрельбы картечью, а не ядрами. Это мортира. Так что лежащие сегодня перед нею в Кремле четыре огромных ядра, сложенные в пирамиду, никакого отношения к ней не имеют. Как сообщает Гордеев, это декоративные чугунные гранаты, полые внутри. Толщина их стенок 9 сантиметров. В древности царь-пушка называлась еще дробовик российский, так как была рассчитана на стрельбу дробом, то есть картечью. Царь-пушке не пришлось участвовать в боевых действиях. Так считают сегодня историки, автор. Однако несомненно, что ее отливали именно как боевое орудие, а не в чисто декоративных целях. Фальковский считает, что, ожидая нашествия татар и сооружая новые укрепления, москвичи вряд ли занялись бы изготовлением бутафорской пушки весом 2400 пудов. Такого же вывода придерживается и ряд других авторов. Конец цитаты. Не является ли внушаемое нам сегодня историками мнение, будто царь-пушка была бутафорской и была отлита лишь в качестве царского каприза для удовлетворения московского тщеславия, частью пропагандистской кампании Романовской исторической школы, целью которой было и является предание забвению истории Великой империи? Ведь сохранились свидетельства совсем другого рода о русских пушках, например, следующее. Андрей Чехов отлил множество пушек. Так пушки с его именем участвовали во всех походах Ивана Грозного, и в частности в Ливонию. При царе Федоре Ивановиче знаменитый мастер отлил царь пушку и целый ряд других огромных пушек, в том числе интересную мортиру с именем Лжедмитрий. Все пушки Чехова отличаются колоссальными размерами, великолепной отделкой и превосходным качеством работы. В это время, в XVI веке автор, был отлит целый ряд орудий. Так, например, в 1588 году Чехов отлил из меди стопушечную пищаль, то есть орудие, состоящее из 100 стволов, калибр каждого ствола 50 мм. Отливка этой пищали явилась, конечно, вторым чудом литейного искусства после царь-пушки. В 40-х и 50-х годах нашего века на стенах и башнях Кремля и на месте старых крепостных рвов было собрано множество круглых каменных ядер диаметром от 15 до 30, а в некоторых случаях от до 60-70 сантиметров. Колоссальный размер ядер. Конец цитаты. На рисунке 7.11 мы приводим старинную миниатюру из русского летописного свода якобы 16 века, на которой изображена оборона Москвы якобы 1451 года. На городской стене хорошо видна большая пушка-мортира, сравнимая по своим размерам с известной нам сегодня гигантской царь-пушкой XVI века. На рисунке 7.12 приведена старинная миниатюра с изображением огромной пушки, отлитой в Москве павлином Фрязиным в 1488 году. Так что, как мы видим, даже по скаллигеровско-миллеровской истории, русская артиллерия XV века была весьма внушительна. На рисунке 7.13 показано среднее по величине артиллерийское орудие XVI века. На рисунке 7.14 приведено изображение средних по размеру русских орудий XVII века. На рисунке 7.15 приведены изображения старинных полевых пушек и мортир, бывших на вооружении запорожских казаков. Большая мортира показана справа сверху, так что подобные крупные орудия для стрельбы картечью устанавливали не только на стенах городов, но и применяли на полях сражений. На рисунке 7.16 приведен план кремлевского пушечного двора. План составлен в конце 17 века. Выясняется, что стоящая сегодня в Кремле огромная мортира «Царь-пушка» заметно уступает по своим размерам другим боевым мортирам, бывшим на вооружении русской армии XVI века. Историки сообщают. В донесении Хуана Персидского королю Филиппу III о пребывании в России в 1599-1600 годах говорится, что Большая площадь, Красная площадь, заставлена пушками такими огромными,